Сила молчания. Всю ночь мы проспорили. Утром в лесу спор зашел до того, что я стал защищать художество как создание лучшей реальности. И так пошло. Я защищал художника, она нападала на человека. Так в споре мы подошли к реке. Тут на берегу стояла старая седая кобыла. Возле нее на траве валялись два гнедых жеребенка, ее дети, годовалые и новорожденные. Мы видели, как кобыла, наклонясь, коснулась губами своего жеребенка. Так в молчании у лошадей совершилось то самое, о чем люди говорили и не могли договориться всю ночь и все утро. Молчание при достижении полноты.